Божией любви границы нету, глубже всех она лежит морей. Выше звезд, что в небе тускло светят, и всем светит свет ее лучей. Я от Бога был далек, но Он меня любовью привлек, не вспомнив всей вины моей, и я в числе Его детей. Осень мрачная во мне царила, беспросветно время быстро шло, но любовь мне душу озарила, утро радостное расцвело. Я от Бога был далек, но Он меня любовью привлек, не вспомнив всей вины моей, и я в числе Его детей. Всюду взор мой, где только бывает, вижу милость моего Творца. Вся природа радостно ликует, ею я хвалю любовь Отца. Я от Бога был далек, но Он меня любовью привлек, не вспомнив всей вины моей, и я в числе Его детей.